Ампер улыбнулся. «Это я называю здоровой инициативой. Ладно, давай двигать отсюда, а то еще вернуться. Больше ничего не ощущаешь?» Девушка постояла с полминуты, после чего покачала головой. Но именно в этот момент из кустов прямо на них вылетел бегун. «Замри!» — приказал Погорелов твари и ударом клюва пробил зараженному голову. Но времени на то, чтобы проверить грибницу, не осталось. «Бежим!» — скомандовал он и первым ломанулся в лес. Рина стартовала на секунду позже, когда первые из зараженных стали появляться из-за густых зарослей. «А может, им приказать прикончить друг друга?» Догоняя напарника, спросила она. «Их там десятки», оборачиваясь и оценивая расстояние до противника, ответил Погорелов. «Если не больше. Атомиты, суки, своей стрельбой их привлекли. Похоже, эти бегуны топали по дороге, но, услышав выстрелы, ломанулись на них. Знают, твари, где стрельба, там и жратва. Через километр Рина начала сдавать». Погорелов понимал, что долго им не продержаться, бегуны вряд ли устают, они будут гнать их, пока люди не выдохнутся. И тут лес кончился, причем так резко, что Ампер едва успел поймать за рюкзак обогнавшую и не успевающую затормозить перед границей кластера Рину. Вот теперь точно вляпались, глядя на черную траву, деревья того же цвета вдалеке, ржавую машину метрах в десяти и мумию, сжимающую руль, подвел итог Погорелов. А погоня приближалась. Отрыв сократился до сотни метров. Тварей было около 50. Их тела уже мелькали средь кустов и деревьев. Ампер посмотрел на черное поле с домами вдалеке. И тянется оно, насколько хватает глаз. Клык сказал, на мертвом кластере жизни нет, подохнешь гарантированно. А бой и выиграть можно. Все, время вышло. Принимаем бой. Прикрывай меня, а я ими покомандую. Рина послушно вскинула автомат, ловя в прицел ближайшего бегуна. Ампер же взялся за дробовик. Сразу трое неслись к нему, резко ускорившись на последних 30 метрах. «Посмотрим, что со мной сделала жемчужина», — подумал он и приказал этой троице атаковать других. Завертелось. Развернувшись, взятые под контроль твари бросились на своих. У тех в примитивных мозгах подобное укладывалось с трудом. Почему их собратья вместо того, чтобы терзать вкусных людей, бросаются на них? Брызнула кровь. Самый здоровый сшиб неподконтрольного спидера и, провалив на землю, начал терзать, пытаясь зубами порвать шею. Ампер отпустил эту троицу, на нее уже набросились еще пятеро зараженных. Вышла сплошная куча мала. Похоже, стадо реагирует на общую агрессию, как единый организм. Ампер взял под контроль двоих, которые бежали в стороне, и отправил в общую свалку. Все новые и новые бегуны появлялись из-за деревьев, и все они, игнорируя людей, бросались в драку. Ампер брал под контроль других, кидал в бой и, когда на них набрасывались остальные, снимал контроль. Похоже, прокачка дара состоялась, не зря он так маялся с отравлением. Приказ убивать своих еще какое-то время держался. Теперь вся погоня каталась фактически единым клубком среди деревьев, рычала и рвала на части друг дружку. Рина и выстрелила та всего раз 5, свалив тех, кто миновал бойню и решил все же полакомиться людьми. Ампер же, экономя бесценный автоматный боеприпас, садил из помпы прямо в кучу. Отдавая приказы, он прилично подустал, но сейчас чувствовал себя гораздо лучше, чем когда схватился с кусачами. Безумие продолжалось еще с минуту, потом от клубка начали отлипать отдельные фигуры, немало тел валялось на траве. Мутанты, похоже, были сильно озадачены. То, что они тупые, не мешало им понимать, что они почему-то атаковали своих. Всего на ногах осталось бегунов 10 и один лотерейщик. Они стояли, уставившись на двух людей метрах в 20, но нападать не спешили. Ампер же, не торопясь, перезаряжал свой помповик. Рина держала на мушке выживших. «Пора заканчивать», — усмехнулся Погорелов. «Убейте друг друга». Но мутанты не подчинились. Вздрогнув, лотерейщик, уже лишившийся одежды, с раздутой челюстью рыкнул, и все они рванули прочь. «Стоять!» — крикнул Ампер, вскидывая ружье и стреляя в сбежавшего обладателя гороха, но заряд попал в дерево, за которым через секунду скрылся и сам мутант. «Ушел, паскуда!» «Жалко!» — согласилась Рина. «Можно было бы на нем пару спаранов поиметь, а то и горошинку!» «Интересно!» — озадачился Ампер. «Похоже, повторное внушение не работает. Они начинают ему сопротивляться. Возможно, микроорганизмы или что-то, что захватило их, вырабатывают какую-то защиту от подобного воздействия». Он закинул дробовик за спину и, достав клюв, направился к разбросанным телам. Рина же вооружилась топором, который нашли в инструментальном ящике в квартире, где провели прошлую ночь. Недобитков оказалось с десяток, они сильно пострадали от когтей и зубов, ползли к людям или от них, рычали, но, получив удар клювом или топором, замолкали навсегда. Потом пришел черед ножей. Итог простой. Среди 34 тел обнаружился даже молодой лотерейщик. Добыча вышла неплохая, 20 виноградин и одна горошина. «Хорошо поработали», – устало произнес Ампер. «Ты поработал», – возразила Рина. «Мне и делать ничего не пришлось. Твой дар сильно изменился за последние дни. Похоже, не зря ты страдал из-за жемчужины. Внушение стало заметно сильнее, и ты уже не шатаешься, как пьяный, приказываешь, отпускаешь, а ведь до этого, разорвав контакт, они тут же теряли приказ. Растешь, улыбаясь», – заметила блондинка и, поцеловав его в щеку, сорвала пучок травы и стала очищать забрызганные кровью ботинки. Дальше шли вдоль черноты. Слева расположился какой-то поселок, совсем крохотный, да и, судя по буйной растительности и разваливающимся домам, это был маленький стаб. Ампер рылся в кроках, пытаясь найти участок, на который они вышли, но в заметках клыка мертвый кластер отсутствовал. Он уже посмотрел все карты, и даже ту, что снял с сумасшедшего рейдера. Нигде никаких пометок о черной траве, о чем Ампер и сообщил спутнице. «Может, он недавно появился?» – предположила она. Ампер только пожал плечами. «Надо возвращаться на прежний маршрут и уж точно обойти мертвый кластер. Давай к стабу, только аккуратно», – крестный говорил, что там иногда твари любят делать лёжки. И словно накаркал, нога в траве наступила на что-то не очень толстое, которая хрустнула под его весом и сломалась. «Блин, говорил же клык, нельзя думать о плохом, а тем более говорить об этом, притягиваешь». Улей соткан из суеверий, и хоть Ампер совершенно не суеверный человек и не собирался верить в силу примет, но в мыслях надо быть аккуратнее. В окне с мощной решеткой появился самый настоящий кусач, здоровенный, похожий на гориллу, с двойным рядом острейших зубов, толстыми руками, на которых уже появились роговевшие пластины. Рубер недокормленный. Бросив на парочку быстрый взгляд, он просто растворился внутри дома. «Я с таким соседом ночевать рядом не буду», притворно надув губки, капризно заявила блондинка. Правда, при этом вскинула автомат, беря дом, стоящий метрах в 30, на прицел. «Да уж, я тоже, а то сядем мы с тобой целоваться, а тут такая тварь будет подсматривать». Ампер взял в руки дроп и пошел в сторону, обходя опасное место. Но именно в этот момент вдалеке раздался рев двигателя, который приближался к ним. Он шел от дороги и с каждой секундой становился громче и отчетливее. «Блин, вляпается же», опускаясь на колено и беря на прицел дом, в котором скрылся кусач, заметила Рина. Ампер согласно кивнул. «Надо предупредить человека, а то задумает переночевать, тварь выскочит из окна и порвет за секунду. Давай обойдем дом, там стена глухая, нет возможности напасть, а дальше по обстоятельствам». Блондинка кивнула и направилась вслед за напарником. «Ты слышишь, как будто лязгает что-то в доме?» — спросила она, вертя головой. Погорелов кивнул, ему давно не нравился звук разматываемой цепи. Словно там внутри кто-то передвигался, а следом волочилась цепь. «Может, мутант запутался?» — Рина пожала плечами. Двигатель был все ближе. Наконец машина подъехала к дому и остановилась. Девушка, которая сидела, прислонившись спиной к стене, уже собиралась встать, но Ампер ее удержал. «Не дергайся, что-то тут не так. Почему машина приехала именно сюда, именно к дому с кусачем?» Рина задумалась. «Случайность, там есть другие дома, они ближе к дороге. Почему не туда?» Девушка в ответ пожала плечами. Хлопнула дверь, затем вторая. Ампер, сидевший рядом с углом, раздвинул ветки куста и принялся изучать ситуацию. Машина была гражданской, можно сказать, совсем новой, какой-то микроавтобус с кабиной на 3 или 4 посадочных места и глухим металлическим кузовом. Рядом с ней двое, типичный прикид для рейдеров, тактические штаны и полувоенные куртки-анораки. У одного арбалет, у другого помпа, пистолеты в набедренной кобуре, какие-то револьверы с длинными хромированными стволами, а на поясах самый настоящий патронтаж. Дикий Запад, блин. Из здания донеслось громкое урчание, но эту парочку подобное не насторожило, хотя они его прекрасно слышали. Ампер повернулся к Рине. «Не понял», — прошептал он. «Они, похоже, в курсе про кусача». Девушка в ответ только пожала плечами. Погорелов вернулся к наблюдению. Тот, что с дробовиком, закурил. Он совершенно не опасался, что дым привлечет тварей, а второй подошел к дверному проему и крикнул: «Сидеть, к стене!» Снова лязг цепей, словно их накручивают на колодезный барабан. Погорелову было плохо видно, но, похоже, второй нажал какой-то рычаг. «Что-то наша обжорка нервничает», — заметил дробовик. «Да ладно», — отмахнулся второй, — «она жратву в кузове чует. Давай выгружай». Погорелов и Ирина снова озадаченно переглянулись. Арбалетчик распахнул дверь фургона. Что он делал, видно не было, но через секунду оттуда, повинуясь жесту рейдера, стали вылезать девушки с закованными руками. Все накрашенные, зареванные, на шпильках, в коротких юбочках, в топиках и блузках, с растрепанными прическами. Такое ощущение, что их всех забрали прямо с дискотеки. Рина, давно уже подобравшаяся поближе и наблюдавшая из-за спины Ампера, тронула его за плечо. «Ты понял?» Погорелов кивнул, все было ясно как божий день. Парочка извращенцев устроила в стабе посреди квартала зону развлечений, скорее всего, пытки и сексуальные игры, после чего тела девочек, скорее всего, зараженных, скармливали кусачу. Тварь наверняка раньше была одной из жертв, которой дали перевоплотиться. Докурив, дробовик растоптал бычок и пошел следом за напарником, подгоняющим девчонок. Закрылась дверь, стало тихо. «Что делать будем? Они же там такое устроят», — шепотом спросила Рина. Ампер задумался. Удачный момент завалить обоих он упустил, не понимая ситуации. Потом девчонки были на линии огня. Он посмотрел на окна. Везде решетки, старые, но надежно перекрывающие путь внутрь. Дверных проемов нет, вход один, и он заперт. «Я слышал от наших научников, что улей не любит неволи. Твари, живущие в неволе, вялые и фактически ни черта не приносят. Для развития им нужно перемещаться, нужна охота, иначе чтобы держали бы фермы. У этих вполне бодрый откормленный кусач. Не знаю, как там у него с горохом, но он почти рубер. Скорее всего, сегодняшняя жратва окончательно превратит его в рубера. Девки хоть и тощие, но в каждой по 40 кило мяса. А не хватит, они еще привезут. Тут вокруг постоянно что-то перезагружается, без еды не останется. Надо эту лавочку накрыть. Пусть девки и не иммунные, но такого конца не заслужили», — решительно заявила Рина чуть ли не в голос. Потом, сама испугавшись, зажала рот ладошкой. И тут из дома раздался женский крик. Его поддержала еще одна. Скоро визжали все. Похоже, девчулям, как говорил Клык, показали кусача, поскольку лязгнула цепь и раздалось довольное урчание. Ампер под стеной подобрался к двери и внимательно ее осмотрел, после чего быстро вернулся обратно. «Через дверь не пройти, вышибить ее не удастся, на совесть ставили. Взрывчатки у меня нет, а граната не возьмет, да и некуда ее кидать, они в подвале. А кусач, мы же его в окне видели, похоже, у него длиннющая цепь. Пока никого нет, он гуляет по первому этажу, потом приходит эти и монстр возвращается в подвал. Мозгов освободиться у него не хватает, а система надежная. И у одного идентичный со мной дар. Он приказывает, кусач подчиняется. Я посмотрел на фасад, есть место под проникновение, на втором этаже у решетки двух прутьев не хватает, но с автоматом и дробом туда не влезть. Под револьвер у меня нет нормальной кобуры, так что кинжал и таран. Думаю, обжорки хватит 9 мм с остальным сердечником. Такие пули не помогли против Рубера, но с этой мразью должны справиться. И как ты туда попадешь? А вот это самое простое. Ампер стянул разгрузку, перевесив кинжал на пояс, вытащил чекан, снял рюкзак и средний броник внешников. Когда все кончится, я открою дверь, но на всякий случай не выскакивай, держи под прицелом, могу выскочить не я. Он быстро обнял Рину, шепнув: все будет хорошо. Фасад дома в стабе без ремонта сильно обветшал, штукатурка отвалилась, старый кирпич был весь в выбоинах. Ампер наметил маршрут и начал восхождение. Для тренированного бойца, который влез не по одной стене, да еще в юности увлекался альпинизмом и скоростными подъемами, эта вертикаль была просто подарком. Пальцы сами находили впадины, нога удачно нащупала крепеж, оставшийся от водостока. Сместиться правее, и вот нога уже стоит на решетке первого этажа. Подтянуться, упереться, рывок. Пальцы правой руки сомкнулись на пруте решетки второго этажа. Цель почти достигнута, но проржавевший металл не выдержал и начал отрываться. Ампер быстро перехватился за соседний, тот оказался крепче. Секунд 10 он висел на одной руке, потом ноги нашли выбойну, и Погорелов, отогнув непрочный прут, который едва не отправил его вниз, просто вошел в окно второго этажа. Прислушавшись, Он взял в левую руку пистолет, в правую кинжал. Каратель – отличный клинок, им можно колоть, можно резать, можно метать, идеальный баланс. Кто-то закричал, громко, надрывно, но сразу же крик перешел в мычание, похоже, жертве зажали рот. Ампер, следя за мусором под ногами, стал пробираться по этажу, ища лестницу вниз. Дойдя до середины здания, он ее обнаружил, а еще он заметил, что она обвалилась. Пришлось медленно и аккуратно спускаться. На улице опустилась ночь, света звезд едва хватало. На первом этаже, где в коридоре не было окон, вообще царила сплошная темень. При прыжке Ампер упал на кучу битого камня и вызвал небольшой оползень, но именно в этот момент одна из девушек снова закричала, и приход имперского прапорщика остался для уродов в тайне. Зато Ампер определился, куда идти. Лестница вниз была оборудована прямо за дверью. Ампер соскочил на ступени, подняв пистолет, но проход был пуст и расходился в разные стороны. Погорелов спустился вниз, вжался в стену, посмотрел направо, потом налево. Здесь был свет, похоже, маньяки установили тут генератор. Справа по коридору виднелась открытая дверь в самом конце. В отличие от остального дома, пол тут был чистый, никаких бутылок или камней. Вжимаясь в стену, Погорелов добрался до освещенного проема, медленно заглянул внутрь. Жилая комната, склад бухлой продуктов, две пружинные кровати, все чисто и вполне уютно, так не похоже на логово парочки живодеров. Погорелов снова прилип к стене и отправился в другую сторону. Там были три двери, все заперты, но только из-под одной пробивался луч света. Оттуда же раздавались стоны. Ампер тихонько повернул ручку и толкнул дверь, после чего выругался, заперта изнутри, скорее всего, на обычную защелку. Ну, это просто. Ампер кинжалом нащупал скважину и повернул. Тихонько щелкнуло, стоны на секунду смолкли, но, видимо, мучители не услышали ничего подозрительного и продолжали развлекаться, а девушка продолжала мычать. Погорелов снова повернул ручку, он слышал, что язычок убрался, теперь пора. Он резко распахнул дверь и вошел в ярко освещенную комнату. Картинка была примерской. Два урода в кожаных шмотках из секс-шопа, дыба, на которой распята обнаженная брюнетка, все тело в мелких кровоточащих порезах, кляп во рту, рядом с ней садист с опасной бритвой, второй раскладывает на столе разнообразный пыточный инструмент, работает видеокамера. Оружие свалено на маленьком диване в углу, там же прикованные к стене девушки, которые с ужасом ждут своей очереди на разделку. Все пришло в движение почти мгновенно, маньячило с бритвой прыгнул к оружию, но не успел, пистолет дважды тихонько плюнул, бронебойные пули прошили насквозь худосочное тело и вошли в стену, вырвав пару кусков штукатурки. Тот, что раскладывал инвентарь, схватил какой-то нож и одним движением кисти послал его в ампера. Спасла реакция, Погорелов сумел сдвинуться всего на пару сантиметров, и вместо груди нож с хрустом вошел под ключицу по самую рукоять. Вошел глубоко, на всю длину лезвия, боль была адской, пистолет полетел на пол, кинжал Погорелова вспорол душный воздух и крепко засел в груди Шустрого. Ампер тоже умел метать ножи. Тот, хрипя, повалился на стоящий рядом стул, дернулся и затих. Изо рта у него сбегала тонкая струйка крови. «Быстрый, сука!» – прошептал Ампер и, привалившись к косяку, сполз по нему вниз. Какой бы падлой ни был покойный метатель, это была рука мастера, точно, уверенно, без замаха, одной кистью на 3 метра, силища запредельная. Ампер расстегнул куртку, достал из кармана плоскую аптечку и извлек из нее спецтампон с пластырем, после чего ухватился за рукоять и рывком вытащил из себя лезвие, затем быстро залепил 2-сантиметровую дырку, не позволяя крови залить камуфляж. Вроде бы вышло. Отшвырнув нож, который оказался кинжалом листовидной формы с очень тяжелым лезвием, он кое-как поднялся на ноги. Слабость была запредельная. Девчонки сидели и, тихо поскуливая, поглядывали на парня, сидящего в дверном проходе. Наконец одна из них решилась заговорить. «Тут еще тварь есть, жуткая, словно из фильмов ужасов. Они сказали, что нас ей скормит». «Уже не скормит», шипя сквозь зубы, ответил Ампер. «Где она?» «Прикована напротив». «Хорошо, если прикована, значит, не опасно. Я уйду ненадолго, надо кое-что сделать, сидите тихо. Вернусь, освобожу». «Ты сейчас освободи», потребовала бойкая блондинка с выдающимися формами, «а то порезали тебя хорошо, еще помрешь, и останемся мы тут навечно привязанные». Ампер покачал головой, и его едва не стошнило, Пол закружился, но он смог остановить неконтролируемое вращение и встал. И медленно, держась за стену, пошел по коридору наверх. Он выполз на последнем издыхании, сил хватило, чтобы откинуть гигантский тяжелый засов. Фактически цельнометаллический брус. «Рина, не стреляй, это я», нашел в себе силы для фразы Погорелов. «Можешь заходить». Дверь распахнулась буквально через 20 секунд. Похоже, блондинка была на горячем старте, в одной руке пистолет, в другой его снаряга. «Что с тобой?» Присев рядом с Ампером, спросила она. «Один гад оказался очень быстрым, шипя от боли», пояснил Погорелов. «Метнул нож, едва не пришпилив меня к косяку, как бабочку булавкой. Ничего, оклемаюсь. Кусач еще жив, девушки в дальней комнате слева. Надо бы их проверить, я тут приготовил порошок по твоей схеме». Он сунул руку в нагрудный карман и вытащил оттуда маленький пакет. «Сделай тест, может, есть среди них иммунная, если нет, сама решай. Об этом после, сейчас надо кусача ликвидировать и заняться тобой. Живчик мне нужен, и жрать от пуза, и покоя денек. Я тебе сейчас рацпаран заварю. Где их берлога?» «Справа в конце коридора. Похоже, кончилось мое везение, 2 дня подряд со мной случается такая хрень». «Нормально все», — отмахнулась блондинка, помогая Амперу подняться и ведя его в сторону обиталища извращенцев. Осмотрев бар, Рина взяла бутылку водки, но Ампер покачал головой. «У меня в рюкзаке Лаусон, попробуй с ним живчика сделать, должно быть повкуснее». Девушка порылась в его бездонном рейдере и вытащила на свет виски. Быстро растворила трофейный рацпаран, разбодяжила водой, процедила. Пустых бутылок хватало, и марли, тоже ребята оказались запасливые. «Пей». Ампер сделал 4 глотка. «А неплохо», заваливаясь на топчан, произнес он. «Я хоть и привык уже к этому пойлу, но все равно не так противно. Отдыхай, я с остальным разберусь. Еды у них дофига, даже холодильник есть. Посмотрим, что там». Она открыла дверь. «А во, шашлык, не меньше 1,5 кило. Консервы, но хорошие, ветчина, сыр, маринованные морепродукты. Тут жратвы на неделю. Что будешь? Давай шашлык, соскучился. И себе оставь, побалуемся». Рина придвинула стол к кровати, достала мясо в довольно большом судочке и поставила перед Погореловым. «Ешь, я лучше потом морепродуктов пожую», но все же не удержалась и, схватив кусок, быстро запихнула его в рот. Улыбнувшись, сняла автомат, положив на топчан напротив, потом взяла дробовик Ампера. «Давай питайся и поправляйся, а я пойду порешаю проблемы. Будь аккуратна, девки на взводе», — крикнул ей вслед Погорелов и принялся за шашлык. Съев кусок, подумал, что холодный, не то. Оглянувшись, обнаружил микроволновку на стене. Хорошо, скоты устроились. Он с трудом встал и разогрел одно из самых любимых своих блюд. «Вот это другое дело», — жуя горячее маринованное мясо, одобрительно произнес он. «Правда, маринад слабоват, но ничего, сойдет для сельской местности». С другого конца подвала грохнул дробовик. Ампер насторожился, но тут же раздался голос Рины. «Все хорошо, кусача вальнуло. Молодец, девочка», — подумал бывший имперский прапорщик и снова глотнул живца. «Как там говорил Клык, если зацепило легко или средне, но можно обойтись без коновала, то лучшие лекарства – живец, жратва и сон». Ампер последовал этой заповеди, выпил, поел, уснул. Когда он открыл глаза, Рина спала на топчине напротив. Дверь в комнату была закрыта на засов. Ампер сел, стянул с себя куртку, затем тельник в бело-черную полоску. Отодрал тампон. Что ж, неплохо, еще несколько часов и следа не останется. А старые шрамы вообще рассосались, только звездочка от пули заметна, но скоро и она исчезнет, как вся прошлая жизнь. Ампер открыл холодильник, достал упаковку бекона, помидорину, майонез и принялся мастырить себе бутерброды. Жрать хотелось неимоверно, регенерация нуждалась в топливе. Когда он вернулся с тарелкой к столу, Рина уже сидела на кровати и терла глаза. «Поставь чайник», — попросила девушка, — «в углу плитка с газовым баллоном, и сделай мне тоже парочку бутеров». Ампер кивнул и пошел выполнять просьбу подруги. Через 10 минут они сидели за столом и завтракали. Правы были научники, тварей на потроха выращивать невыгодно. «Прикинь, я с этого кусача всего 1 спаран подняла, а ведь в нем должно было находиться от 7 до 12, и горох еще и янтарь, а в этом пусто, серая паутина и виноградина. Что там с девчонками?» — спросил Ампер, откусывая сразу половину бутерброда. «Не было иммунных, а еще они очень хотели домой, так что сели бедняжки в трофейную машинку и рванули прочь из логова жутких маньяков. просили тебе передать спасибо. Рассказали, как ты лихо ворвался с пистолетом в левой руке, шашкой в правой. Она улыбнулась. Произвел ты на барышень впечатление. Звали в гости в город Междуреченск, обещали проставиться за спасение. Понравился ты им? Нет, их уже с грустью в голосе ответил Ампер. Или еще по дороге сожрали, или в самом городе. Но хоть умерли не так, не по-скотски в этом подвале. Ни грусти, ни твоя вина, взяв Погорелого за руку, подбодрила его Рина. А про себя решила, что никогда ему не расскажет, что одна из них была иммунной. Но удержать ее не было никакой возможности. Рина даже не стала говорить девчонкам, что они больше не в родном мире, просто отправила домой, и все. Может, ей повезет. Она шепнула девушке на прощание, чтобы та была настороже и, если заметит что-то странное, пусть бежит прочь из города. Как твоя рана? Ампер распахнул куртку и чуть сдвинул тельник. Думаю, я вполне способен идти. Плохо, что лямка рюкзака будет давить на это место. Рина покачала головой. Не торопись, мы никуда не опаздываем. Завтра пройдем остатки квартала. У этих уродов была подробная карта местности. Ну насколько это возможно? Мы сейчас всего в двух кластерах от границы. 20 километров, и пойдут поля. Какие-то карьеры, два завода, но сначала болото, причем непроходимое. А вот восточнее, дело плохо, там территория атомитов, любят они устраивать засады в одном месте. Нам придется идти на восток к развязке, там будет опаснее всего. Она есть на карте клыка, бутылочное горлышко, там действуют внешники, атомиты, стронги и рейдеры. И что думаешь? Пока не знаю, надо самим смотреть. Но если верить описанию клыка, под развязкой река, которая соединяется с болотом выше. Фактически они на расстоянии сотни метров. Но мне кажется, это будет самая трудная часть пути. Река не широкая, но она втиснута в какой-то канал. Можно пройти по воде или там не подняться. Слишком много неизвестных. Ладно, сегодня отдыхаем, хотя часто стали отдыхать. А мы торопимся, Ампер задумался. Да вроде нет, движемся в нужном направлении. Когда придем, тогда придем. Как там? «Поспешай медленно, у нас говорят, тише едешь, дальше будешь», — возразила Рина. «Неплохо», — согласился Погорелов. «Ладно, хватит о будущем, давай о насущном. Я так понял, ты не успела осмотреться, арбалет я видел, это боевая модель, нужно приглядеться получше. Может, с собой возьмем, он гораздо бесшумнее, чем наши стволы. Хочешь, чтобы я его таскала, он не маленький, да и с арбалетом не всегда удобнее, очень медленная вещь. Перезарядка долгая. Если я вчера правильно разглядел, он пружинный, взводится одним движением бокового рычага. Ну да ничего, посмотрим чуть позже. Он нагляделся. Тут только жратва и никакого оружия. Где-то у них должен быть склад. Пошли поищем. Наружная дверь закрыта. Рина кивнула. Я запечатала надежно этот подвал ужасов. Тут в одной кладовке яма вырыта, там кости, столько, что представить страшно. Похоже, они скормили этой твари около сотни женщин, если не больше. А еще там в пыточный компьютер, я заглянула, десятки записей зверств и изнасилований. Судя по всему, они занимались этим около года. Подохли и подохли, отмахнулся Ампер. Прошлого не вернуть. Жалко, что их можно убить всего раз. Ладно, пошли, посмотрим. Несколько часов они разбирали кубышку маньяков. Пара автоматов и снайперская винтовка, не абы какая. А крупняк Асфкорт. Ампер такую не видел, хотя она была похожа на то, что делали у них в Туле. К ней два ящика снайперских патронов. Жаба начала душить нещадно, но он победил соблазн и забрал с собой только один цинк на 80, в 11 кило. Также пополнил бы как дробовику, в патронтаж отправились два десятка пулевых и картечных патронов. В крайнем случае, может удастся продать информацию об этом месте стронгам. Они ребята рисковые. Сподобится сгонять за патронами и стволами. Хорошо маньячил и прибарахлились. Чего на складе не нашлось, так это патронов к автоматам, которые были у Ампера и Рины. Арбалет действительно оказался заказным. Похоже, делали для какого-то спецподразделения. Складные плечи, отличная тетива, нашлась и запасная, почти 4 десятка болтов. Коридор был длиной метров 30, и Ампер установил мишень, на которую пустил два куска пенопласта, сложенного вместе. До конца дня они стреляли, прерываясь только на еду. К вечеру Рина всаживала болт навскидку почти на максимальной дистанции, Пружинный механизм взвода позволял стрелять со скоростью 4 выстрела в минуту, а легкий алюминиевый корпус делал переноску арбалета довольно комфортной. Трупы маньячил закинули в камеру к мертвому кусачу. Поторопилась ты, тварь, кончать, надо было, чтобы он их сожрал, хоть какая-то справедливость. Затаскивая тело метателя в камеру, заметил Ампер. Жаль, не догадалась. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Но по ее виду Погорелов понял, что блондинка не очень переживает об этом. Вечером, проверив рану, Ампер усмехнулся. Живчик и еда сработали как надо, остался только шрам, который, скорее всего, к утру исчезнет. Может, улиятское местечко, но о своих активах он заботится. Вышли, как всегда, на рассвете. Шагали бодро. Неприятности начались, когда они углубились километра на 4 в очередную городскую застройку. Ампер остановился и втянул ноздрями воздух. Знакомый кислый запах щекотал ноздри. Похоже, начиналась перезагрузка. Клык говорил, что туман повисает примерно часа за полтора-два до начала. Пешком, конечно, 4 километра, или сколько там осталось, можно за час-полтора проделать, но лучше бы присмотреть транспорт. Нет гарантии, что они имеют в запасе столько времени. Чем быстрее удастся свалить, тем лучше. Смотрим по сторонам, ищем машины, скомандовал он. Велосипеды тоже подойдут. Сваливать нужно и побыстрее. Рина озадаченно огляделась. Что-то не так, блин, не сдержался Ампер. Он и забыл, что блондинка-внешница и в этом мире появилась не так, как все остальные. Запах чуешь? Ага, кислятиной несет. Я уже минут 30 ощущаю, а ты нет? Погоди, это что? Тот самый кисляк перезагрузки, про который ты Армату говорил. Ее глаза расширились от ужаса. Вот теперь девушку реально проняло. Сколько у нас времени? В голосе Рины звучали плохо скрываемые нотки паники. Час-полтора, я не знаю точно, но надо поторопиться. Ампер завертел головой в надежде, что прямо перед носом появится военный грузовик, в котором будет либо ключ, либо кнопка, но ничего похожего не обнаружилось, кроме какой-то маленькой угловатой малолитражки, которая еще и лежала на боку. Они побежали, кластер был старым и, похоже, провел в этом запустении не один месяц. И рейдеры его посещали довольно часто. Выбитые витрины магазинов, пустые полки в темноте, грязь и запустение. Машины попадались, но либо оказывались запертыми, либо, как та малолитражка, уже не способными осилить дорогу. «Смотри», — указал Ирина в глубину двора, где в открытой ракушке стоял кроссовый мотоцикл. Вероятность того, что у него нет замка зажигания, довольно велика. Ампер мгновенно сменил маршрут и побежал к гаражу. Не угадал, это был какой-то недокроссовик, ближе к мопеду. У него мопед и то быстрее ездил. Этот максимум мог развить скорость до 70, но он был без ключа и без кнопки, только кикстартер. Погорелов заглянул в бак, там плескалось литра 3-4, вполне достаточно, чтобы уехать отсюда, да еще и проскочить в соседний кластер, если бог даст. Он выкатил его наружу, открыл подачу топлива, подкачал, мысленно перекрестился и ударил ногой по кикстартеру. Булькнуло, но не зарычало. Попробуем еще разок. На 7-й резкий рывок все же завелся. Прибавив газу, Погорелов погонял его с минуту на холостых, позволяя прочихаться. Рина исправно смотрела по сторонам, держа автомат на изготовку, прикрывая напарника. «Интересно, сколько ты сможешь тащить?» – пробормотал себе под нос Ампер. Сам он весил 90, плюс 10 кг оружия и рюкзак на 20. Блондинка 60 и рюкзак с оружием еще 15, а может и все 20. Итого, под 200 кило. «Упрешь, садясь в седло?» – спросил у мопеда Ампер. Время катастрофически утекало сквозь пальцы, до перезагрузки меньше часа, если эта скотина подведет. Можно тут остаться навечно. Рина, давай прыгай за мной и молись, чтобы этому мопеду силенок хватило. Девушку дважды просить не пришлось. Сейчас этот рычащий на весь район агрегат был ей дороже, чем любой понтовый Порш. Она кое-как взгромоздилась на оставшееся место, причем из-за объемного рюкзака Погорелого половина ее аппетитной попочки висела в воздухе, но Рина все же смогла дотянуться и подвинуться еще чуть-чуть, стараясь покрепче ухватиться за куртку Ампера. «Ну, с Богом», выжимая сцепление и переключая скорость, произнес Ампер. Мопед дернулся и заглох. За спиной Погорелого раздался тяжкий стон, но он не обратил на него никакого внимания. Удар по кикстартеру, рев движка, добавить газу, сцепление первое, и агрегат, который назывался Велс, все же тронулся. Разогнавшись до 10 километров, Ампер перешел на вторую, которая через пару минут доползла до 35. Третья позволила довести до 40, но, похоже, это был предел. Перегруженный мопед тащился по дворам, лишь немногим превышая скорость велосипедиста. А вот ревел он, как тот самый Урал без глушителя. Но они ехали, и это главное. Через километр путь преградил бетонный забор какого-то внушительного заведения, и Погорелов принял на восток. Изредка, после очередного соскока с поребрика, Рина подпрыгивала и, ерзая, старалась сесть как можно ближе к Амперу. А вокруг густел туман, его становилось все больше, видимость ухудшалась. Кислятина била в нос так, что начали слезиться глаза. Но под колесами была уже широкая улица, ведущая на север. Чихая, кашляя, завывая, мопед исполнил свое предназначение, туман остался позади. Архитектура изменилась, и вместо старых хрущевок пошли высотки 80-х, крупный кластер спального района. Справа даже виднелся парк, над деревьями которого возвышалось колесо обозрения. Только вот проблем меньше не стало. Стоило туману остаться позади, как гонщики влетели в объятия тварей. Десятки бегунов сгрудились в городской застройке, ожидая перезагрузки. Причем город в нескольких местах горел, похоже, он перезагрузился всего 3 или 4 дня назад. Ампер взял вправо, увернувшись от группы встречающих, среди которых был даже лотерейщик. Бегунов шустрая добыча сильно озадачила, они уже собирались рвануть вслед за быстро движущейся вкусной человечиной, как лотерейщик атаковал крайнего из них, одним ударом оторвав голову. Ампер усмехнулся, он все же успел поймать взглядом прокачанную тварь и отдать приказ, который позволит выиграть им несколько секунд. Дерутся. Вывернув голову, радостно закричал Ирина. «Это хорошо», — заорал Ампер. «Плохо то, что нам наперерез несется топтун». Рина не подкачала, достав из кобуры пистолет и держась левой рукой, метров с 10 открыл огонь. Погорелов не видел, попадает она куда-нибудь или нет, но мутант споткнулся и свалился на вполне еще новенький черный асфальт. Правда, тут же вскочил, но его скорость была уже явно не та. Прихрамывая, он поплелся в сторону кисляка. Появление бегуна Ампер тупо проморгал. Мопед вылетел на перекресток. И именно в этот момент мутант, раньше бывший мужиком в деловом костюме, вынесся из-за прижавшегося к обочине паркетника. Резко ускорившись, он буквально протаранил мопед, завалив его на бок. Рина от удара слетела и откатилась метра на 3, а вот Погорелову не повезло, 70-килограммовый транспорт, падая, придавил его ногу. Бегун радостно заурчал и бросился к блондинке, которая лежала лицом вниз и лишь слегка шевелилась. Кобура с тараном оказалась зажата ногой, ТКБ вообще съехал на бок, и быстро его достать не получалось, про дробовик и говорить нечего. Жестокая ирония, человек, с ног до головы обвешанный отличными стволами, оказался безоружен. К счастью, бегун был один. Ампер потянул из ножен кинжал, бегун как раз присел рядом с девушкой и довольно заурчал. «Спасибо тебе, Серега», — мысленно поблагодарил Погорелов инструктора по ножевому и рукопашному бою, метнув клинок в спину твари. Тот вошел в самое уязвимое место, в споровый мешок. Тварь без звука повалилась прямо на Рину. Погорелов откинул придавивший его самокат и поднялся на ноги. Девушка тоже заворочилась под придавившим ее зараженным. Ампер подбежал, вытащил кинжал и, вытерев его об одежду убитого, вернул в ножны, после чего рывком отбросил труп твари в сторону.